Влад Гурка. Бармен, 21 год. «Владислав», — сказал Влад. «Влад — это чтоб Славой не звали. Отстойное имя Слава, особенно с фамилией Гурка. В школе у него была кличка сначала Огурок, потом Окурок». Дамочка наморщила нос, очки сползли с переносицы. «Все вы теперь Влады, Максы, Десэмы. Владислав — красивое имя, особенно в сочетании с такой фамилией. Только не Гурка, а Гурко. Древний шляхетский род. Был такой генерал-фельдмаршал Иосиф Гурко, герой Балканской войны». Вот теперь Влад понял, кто она. Из институтских преподов. По тону слышно. А муж — бизнесмен или какой-нибудь шишак. У тетеньки в жизни все равняк. По прикиду видно. Среди баб-преподов немало таких, кто не ради зарплаты тужится, а просто любит это дело. Чем плохо? Трындишь себе, а все слушают, и никто не пикни. Он сам годик в институте поучился. Чего-то не поперло. Бросил. С точки зрения родителей он лузер, но это мы еще будем поглядеть. Последний дар парентов блудному сыну финансировали откос от военкомата. Исполнили родительский долг. За это им респект. За то, что забили на сынулю и оставили в покое, двойной. А чему и как учиться, он как-нибудь сам решит. Зафигом человеку институт. Там главному не научат. Ибо сказал учитель, сначала пойми, кто ты и зачем, а потом уже учись. Учись быть собой, все прочее — лабуда. На самом деле никакого учителя у Влада не было. Это он сам себе придумал. Как что толковое где прочитает или сама по себе умная мысль в башку придет, вывешивает в своем блоге. Там у него ник «Учитель», аватар «Будда Гаутама». Страничка называется «Код жизненных правил», и пониже написано «В стадии разработки, но все равно заходите». Между прочим, многие заходят и хорошие слова пишут, благодарят. Про то, что будет после смерти, у учителя тоже есть. Но Влад на теткина ля-ля не повелся. Несет какую-то хрень. Пожилая ведь женщина. Лет, наверное, 35 на свете прожила или 50. Если чел до такого возраста дожил, а правильных книжек не читал и головой не думал, это глушняк. С такой париться только зря прану переводить. Учитель сказал, «Слепой не тот, кто не может видеть». А кто не хочет видеть и сам закрывает глаза? Лично Влад намеревался прожить свою земную жизнь не вслепую. Глаза у него были открыты шире некуда, рецепторы настроены, уши как локаторы. Кое-что он уже повидал и понял, но главное еще было впереди. На ближайшие годы план был такой — посетить на планете все главные места силы. Акупунктурные отверстия, где фокусируются торсионные излучения из космоса и из земного ядра. Если там найти правильную точку, ого-го, как вставляет! Пока он побывал только на 30-й параллели, где египетские пирамиды. Очень нехило забрало. Зачет однозначно. Месяц потом, как на крыльях летал. Следующим пунктом у Влада значились Тибет с Гималаями. Самое высокое место на Земле. Во всех смыслах. Там что, священная Курукшетра, Лхаса? Естественно, Эверест. Но это вам не в Хургаду по горящей путевке сгонять. Бабла нужно немерено, главным образом на билеты. Все остальное в Индии и Непале почти даром. Затем Влад на эту работу и устроился. Чтобы нарубить капусты. Выход через ночь очень удобно. Во-первых, народу мало, делать почти нефига. Смотришь телевизор, думаешь о своем. Во-вторых, ночью в аэропорту публика прикольней. Почему, не ясно, но факт. Или, может, у человека по ночам психика немножко свинчивается. В-третьих, ночные клиенты щедрее оставляют чаевые, а ради них родимых Влад сюда и нанимался. Очкастая преподша, например, отвалит по-крупному отверняк. Пятый джин-тоник заказывает. И так уж назюзюкалось не по-детски, очки совсем с носа уползли. Самолет бы не пропустило, лейтенант с неба. Смешивая коктейль, Влад думал уже не про Тибет, а про Мексику. После Лхасы, после Эвереста, где 100% находится посадочная площадка НЛО, нужно будет замутить поездку на Юкатан. Кто бывал, говорит, что пирамиды индейцев майя поставлены исключительно грамотно. Если забраться на самую верхушку в момент восхода солнца, окажешься на самой оси Земля-космос. Люди, которые прошли через это, рассказывают, что такого кайфа словами не объяснишь. Оксанка, знакомая одна, клянется, что с пирамиды видела летающую тарелку и даже типа была на ней, просто инопланетяне ей потом память стерли. Вот бы куда попасть. А чего? Чем Оксанка лучше? Что летающие тарелки за нами наблюдают, давно доказанный факт. Кому положено, знают. А помалкивают, потому что нефига зря народ баламутить. «Ой!» — бухая дамочка задела бокал рукавом. Пролила весь коктейль на стойку, и стекло тоже треснуло. «Разбилось лишь сердце мое», — грустно сказала она, проведя пальцем по луже. «Нормально, больше на чай оставят». «Сейчас другой сделаю». Он вытер лужу, а тряпку отжал в катку с миндальным деревцем. Немножко алкоголя ему на пользу, особенно в период цветения. У растений все как у людей. Блин, закуски на салатной стойке заветрились. Ночью их плохо берут, разве только соленые что-нибудь к водке. Огурчики, маринованные оливки. Иностранцы любят каперсы. Отстойная попса, которую гоняли по аэропортовской радиосети, ненадолго приумолкла. Это снова вызывали какого-то мистера Ваду с женевского рейса. Наверняка летит по бизнесу, иначе ограничились бы одним разом. В баре было почти пусто. В углу за столиком сидел дед в прикольных роговых очках. Китаец или японец, по акценту не поймешь. 40 минут пьет чашку зеленого чая. И еще у стены негритянка с маленьким ребенком. Забавный такой мулатик. Лицо кофе с молоком, а кудряшки золотистые. Бэби чего-то заверещал, захныкал. Ясное дело, устал ночь уже. И вдруг негритянка спокойно так задирает блузку до подбородка, а под ней ничего, один лифчик. Очень плотной упаковки, на 2 хороших арбуза. В шоколадной ложбинке сверкает золотой крестик. И это было только начало. Негритянка спустила у лифчика одну чашку, вынула здоровенную сисюндию, Влада в жар кинула, полный пипец. Чего только на этой работе не насмотришься. Грудь формы, размером и цветом, как глиняная крынка. Вокруг длинного соска большой розовый круг с кофейное блюдечко. Главное, ребенок был не грудной. Еще недавно по диванчику колупался, попискивал что-то вполне членораздельное. 2 года ребенку. А негритянка, надо сказать, собой была очень ничего. Скуластая, губастая. Пышные волосы перехвачены красной вязаной лентой. И молодая.